что еще не готов к ним. Как ты думаешь, она когда-нибудь отдаст тебе мальчиков насовсем? Вряд ли. Она думает, что имеет на них право, что они целиком принадлежат ей, и она оказывает мне большую любезность, посылая их сюда. Но правда состоит в том, что у меня столько же прав жить с ними, что и у нее. Это просто неудачное стечение обстоятельств, что я живу в Калифорнии. Я мог бы вернуться в Нью-Йорк, чтобы чаще видеться с ними, но мне всегда казалось, что так было бы даже хуже. Я не хочу, живя в 10 кварталах от них, каждый вечер гадать, что они делают. Я хочу слышать их болтовню по телефону, видеть, как они делают уроки, общаются с друзьями. Я хочу заходить ночью в детскую и поправлять им одеяло. Хочу заботиться о них во время болезни, когда у них жар, когда у них насморк или кашель. Хочу быть с ними постоянно, а не какой-то месяц раз в году. Билл искренне высказал Адриане, что ценил больше всего на свете, и это ее тронуло. Но думаю, что большего я не получу, поэтому стараюсь максимально использовать то, что имею, и, в общем, принимаю все как есть и не расстраиваюсь. Одно время я думал, что надо бы завести новых детей, чтобы на этот раз все получилось как надо. Но теперь считаю, что лучше уж не рисковать. Не хочу еще раз испытать разочарование. «Может, в другой раз тебе бы не пришлось расставаться с детьми?» — грустно улыбнулась Адриана, но Билл покачал головой. «Наверное, в другой раз разумнее будет вообще не жениться и не иметь детей». Так Билл прожил уже много лет, но понимал, что это тоже не выход. «Ну а как вы со Стивеном? Собираетесь иметь детей?» Вопрос был чересчур прямолинеен, но разговор у них получился таким доверительным, что Билл решился его задать. Адриана не сразу ответила, не зная, что сказать. На мгновение у нее даже появилось желание сказать ему правду, но все же она не решилась. «Трудно сказать. Пока нет. Стивен довольно своеобразно относится к этому вопросу». «Почему?» Биллу это показалось странным. Он считал детей одной из лучших сторон брака. Но правда исходила из своего опыта. У него было трудное детство, ужасно бедные родители, и Стивен решил, что в детях корень всех бед. «О, Господи, все понятно. И тебя это устраивает?» Адриана вздохнула и посмотрела Биллу в глаза. «Это нелегко, но я надеюсь, что он в конце концов согласится». «Не жди, Адриана, слишком долго, а то пожалеешь. Дети — это величайшая в мире радость. Не лишай себя ее, если можешь». Билл воспринимал отсутствие детей как настоящую беду. «Я передам Стивену твои слова». Адриана улыбнулась. Билл ей тоже ответил улыбкой, в душе проклиная Стивена. «Как было бы здорово, если бы она была свободна!» — подумал он, и, протянув руку, коснулся ее ладони мимолетно и нежно. «У меня сегодня был замечательный день, Адриана. Надеюсь, ты это понимаешь?» «У меня тоже», — радостно улыбнулась она и прикончила последний кусок бифштекса между тем, как Билл доедал салат. «Знаешь, ты хоть и нежное создание, но ешь за троих!» — пошутил Билл, и оба рассмеялись. «Извини, наверное, всему виной свежий воздух». Адриана точно знала причину своего хорошего аппетита, но не собиралась о ней говорить Биллу. «Твое счастье, что ты можешь себе это позволить». У нее была отличная фигура. Кроме того, Биллу нравилось, что Адриана по достоинству оценила его кулинарные способности. Они проговорили почти до 10 часов,